Глава 5. Проклятый? Вот тут-то я и удивилась. Не чувствовала я на церкви проклятия, да и вокруг тоже. Вот и я удивился. Расспрашивать стал. Тут-то и выяснилось. Сперва одно, потом другое. Я ж в сентябре уехал. А в ноябре, стало быть, мальчишка этот, Анькин муж, погиб. Анька уже тогда в положении была, и вышло, что одна осталась. Домой ей возвращаться никак, отец точно убил бы. Я где-то там. Она письма писала, только я их не получил. То ли потерялись, то ли еще что случилось. Вот, Барвиниха ее при себе оставила, учить, как понимаю, начала. Тому, чему научить можно. А в деревне беды начались. Сперва пчелы на пасеке попередохли, причем разом. И не спасли, хоть пытались по-всякому. Потом сушь пришла, да и колодцы один за другим пустеть стали. Поля почитай вымерли. Следом и скотина захворала. Он снова потер руку и пожаловался. Зудит, зараза этакая. Староверы скоренько смекнули, полагаю. Да и предпочли убраться во свояси. А вот местные к Барвинихе пошли. Мол, пусть она к лесным людям заглянет, да и сделает так, чтобы все как прежде. Но она отказалась. Мол, сами натворили, вам и разгребать. Разгребли? Да как сказать. Вроде бы как представитель торговой гильдии являлся, дела улаживал. Мор и сушь после того отступили, но и прежнего не было. Земли окрестные скудели, и леса тоже. Ягоды, чтоб как в былые времена, дичь, все это куда-то да подевалось. Нет, не начисто, что-то осталось, конечно, и договор они блюли, но... Любой договор блюсти можно по-разному. Я это все с рассказов знаю. Барвиниха отошла года через два. Дом свой она еще до смерти Аньке отписала. Сама в райцентр возила, документы выправляла. Да и Аньку не только заговором учила. Силу вот, не знаю кому, кому-то отдала, если умерла, как написано, в один день. Мне? И потому я уродилась ведьмой? Слабенькой? Но это все же шанс, который мне подарили. И кто? Не родня, но просто женщина, пожалевшая мою маму? Как-то вот и жили. Отец мой из церкви, почитай, не выходил. Федька от него тоже сбежал. Я и не знаю, куда. Хотя искал, пытался, но не вышло. Матушка осталась. Только уже тогда, как понимаю, она не в себе была. А как отца не стала, так и вовсе. Вбила себе в голову, что его лесной народ извел. Стало быть, неспроста. Ее тот, кого на отцово место прислали, пытался угомонить. Но она все ходила, сыпала проклятиями. Вот и определили в лечебницу. Это уже я забрал. Ты прости. За что? За все. За то, что дурак сбежал, сестру бросил. Тебя бросил. Я, как более-менее на ноги встал, то искать пробовал. Знакомых попросил. Помогли. Но ты уже в университете училась. Вот подумал, что пускай. Что тебя-то тут ничего и не держит. Своя жизнь. А ведьмы, они неплохо зарабатывают. К чему тебе тут-то? Я и прочие здешние проблемы. Ни к чему, наверное. Я и сейчас, пусть многое прояснилось, не очень понимаю, зачем пришла. И радости нет, и горечи нет. Скорее, муторное чувство выполненного долга. «А ты кошку видел?» — вырвалось у меня вдруг. «Кошку?» «В детстве кошка у нас жила». Такая трехцветная, и глаза еще разные. Один голубой, а другой желтый. «А, ведьмова!» — кивнул Дмитрий. «Ее тут все знали. Еще та заразина. Мне как-то руку располосовало от плеча до пальцев. Зашивать даже пришлось. Отец еще и выпорол». «За что?» «За дело, как ни странно. За то, что полез к демоновой твари. Я ведь и вправду тогда дури много, злости тоже». А на ком ее спускать? От кошки всегда пахло странно. Ни шерстью, нет. Вереском, пожалуй. Но куда подевалась, того не знаю. Может, ушла следом за Барвинихой? С кошками такое бывает». «Нет, не ушла, не за нею. Я ведь помню. Барвиниху нет, а кошку ясно так». Дмитрий поднялся, пусть и получилось не сразу. «Вот и все, наверное. Или... что сказать, что рада обретению родственника? Я не слишком-то рада, чужие мы люди. И пусть понимаю, что в случившемся нет его вины. Он и сам ребенком был, когда из дома сбежал. Но все равно обидно. И горько. А еще, по сути, чужой он мне, как и я ему». «Спасибо», — говорю, потому что обида обидой, а вежливость вежливостью. «Это многое объясняет». Дмитрий кивает и наклоняется, как-то криво перекашиваясь на один бок. Пальцы разминают затекшие мышцы, а лицо снова кривится. И мы с Лютым стоим. Он потому что стою я, а я и сама не знаю, почему не ухожу. Самое ведь время вежливо попрощаться, зайти еще раз в дом, поискать там фотографии или хоть что-то из моего детства, закрыть и уехать. Кстати, если он маме достался, то сугубо теоретически теперь принадлежит мне? И если так, то надо какие-то бумаги оформлять? Или нет? Я в право наследства не вступала, а там, сколько помнится, срок ограничен. И кому теперь дом принадлежит? Дом. Дядя, если и не читал мысли, то думал в том же направлении. Дом я на себя оформил. Сказал это виновато. Просто, чтобы не пропал, а то как выморочное имущество пошел бы. На тебя перепишу, если хочешь. Нет, я подумала и поняла, что пусть в этом доме и прошло мое детство, но он все равно чужой стал. Да и есть у меня уже один, и его бросать не можно. А этот найдет себе хозяйку со временем. Отдай его той, которой он будет нужен. Я вдруг преисполнилась уверенности, что так оно и случится. Скоро, весьма скоро. Ни одно место не должно остаться без хозяйки. А это ждало. Меня? Не знаю. Ждало. Надо будет заглянуть, попрощаться, поговорить с домом, попросить прощения, что бросила, и пообещать, что надолго он одним не останется. «Ну хорошо», — кивнул Дмитрий. А затем задал вопрос, от которого я впала в легкий ступор. «В лес тебя отвезти?» «В лес? Мне не надо в лес. Или... а есть смысл?» «Не знаю». Он все же распрямился. «Они людей избегают, наших. Но если ты их крови, то выйдут. А надо ли тебе встречаться с ними? Сама думай». «Думать? Я бы думала, наверное». «Надо ли? Еще одна родня, которая от меня открестилась. Ведь не могли же они не знать, что мама осталась одна, что меня родила. И если во мне действительно их кровь, то не та кровь, которая нужна, разбросили. И тогда логичнее было бы вежливо отказаться, развернуться, поговорить с домом, да и уехать. Мне еще на кладбище в конце-то концов». «Отведи», — сказала я зачем-то. «Пожалуйста». Лес. Лес всегда меня манил. Тот дом, в котором я росла, стоял близко-близко к лесу. Или наоборот, это лес подобрался близко-близко к дому, выпустив любопытных березок, которые перевешивали ветви через старый забор. Лес разослал под ними земляничные полянки, где ягода была сочной и сладкой. А я помню, как собирала ее. В корзинку. Но больше все-таки в рот. А кошка... та самая ведьмина, трехцветная кошка, забравшись на ветку, приглядывала за мной. Сколько мне было? Не знаю. Знаю, что лес остался прежним. Даже воздух в нем, звенящий, хрустальный такой, который пить хочется. А я и пью, хватаю губами. А там в груди тает тяжесть. Тропинка. И снова из моего детства. Только раньше к ней выбирались грибы, россыпью лисички и рыжики еще с хрупкими шляпками и дырявыми ножками. Сыроежки разные. Но их я брать боялась, вдруг да перепутаю с поганкой. Белые тоже встречались целыми семейками. И подосиновики. Я их больше остальных любила. Они крепкие, червивыми почти не бывают. А еще срез синеет, легко от иных грибов отличить. Надо же! Лес разный. А тропинка вьется, ложится под ноги сама. И гудят над головой дерева. То ли от радости, что вернулась я, то ли удивляются, как быстро выросла. Выросла, да. Если все так, то они меня не бросили? Нет, не сходится. Я мало знаю о лесном народе, но те же оборотни не допустили бы, чтобы ребенок их крови в детдоме оказался. Наверное. А тут... Я четко уловила, когда лес изменился. Граница была невесомая. Это как в паутину угодить, которая почти не видна. Но прикосновение липких нитей к лицу невозможно не заметить. Я и заметила. Остановилась. И не только я. Дмитрий, который упрямо шел за мной, тоже застыл, обеими руками опираясь на березовый ствол. Кажется, я шла слишком быстро. Он тяжело дышал, а по лицу катились капли пота. «Дальше мне ходу нет», — сказал он сиплым голосом. «А я, пожалуй, загляну в гости». Люд стоял перед границей, разглядывая что-то одному ему видимое. Потом кивнул и сделал шаг. Обернулся, нахмурился. «Дойдешь обратно?» «Да, куда я денусь?» — отмахнулся Дмитрий. «Сейчас чуть постою и потихоньку. Надо лекарство давать, а то ж совсем худо будет». Это уже было в сторону сказано. А он прислонился спиной к дереву. И бросать так нехорошо. Но тропинка под ногами зовет, звенит голосами синих колокольчиков. И белых, и розовых. Сколько их здесь? И никогда не видела, чтобы в одном месте и столько. «Иду, Люд за мной». Не приближаясь, но и не отставая. Я же с трудом сдерживаюсь, чтобы не побежать, захлебываясь от счастья. Этот лес, он совсем-совсем другой, волшебный, как в сказке. Деревья до самых небес, и кружевные кроны пропускают солнечный свет, который наполняет лес, как шкатулку, доверху, и даже больше. И запах. Хвои, ягод, грибов и смолы древесной, цветов и трав, которых здесь великое множество. Собрать бы, но... Я останавливаюсь у поляны. Дуб? Надо же! Нынешний кажется отражением того, с которым я уже знакома. И даже появляется мысль, что этот дуб тот самый и есть, что просто почему бы волшебному дереву не существовать сразу в нескольких местах одновременно? Не самое странное, что может быть. Но нет, этот дуб другой. У него листва медная, с золотой каймой. И форма листьев иная, крайне закругленный, а острый. И узоры на коре, словно на стали вьются, только красно-золотые, в цвет листвы. Корни же поднимают дуб над землей. «Здравствуй», — говорю ему, кланяясь, ибо, может, древо иное, но все одно не из простых. «Я пришла. Правда, не знаю, зачем». Шаг. Здесь нет ковра из листьев. Напротив, поляна поросла травами. Вот и мелкий мятлик. Овсяница над ним поднимается купинами. И темные красные головки клевера покачиваются под собственной тяжестью. Трава мягка, что шелк, и под ногами пружинит. «Я тут обожду». Люд остановился на краю поляны. «Извини». «Ничего, я понимаю. Странно, но действительно понимаю. Это чужой дом, и если во двор можно заглянуть незваным гостем, то уж дальше ломиться – последнее дело. Кора теплая, и под нею чуется сила. Такая, не такая, как там. Я прижалась к этой коре щекой и застыла. Надолго? Кто его знает?» Сила потянулась ко мне, сила обняла меня, теплая, как старое пуховое одеяло, ласковая. Странно так, лесной народ. Но я человек. Во мне нет ничего иного отличного. Ладно я к собственному отражению в зеркале давно привыкла. Но ведь другие-то почувствовали бы. В детском доме, в университете, в конце концов, как-то оно бы проявилось, кроме того, что мне в лесу спокойно. «Семя этого древа мой прапрадед привез с собой». Этот голос вывел меня из задумчивости и заставил открыть глаза, правда, получилось с трудом. Я заснула? Или почти? Он взял его с разрешения королевы, которой было проще отпустить его, нежели начинать новую войну, когда эхо старой еще тревожило молодые сердца. Женщина такая, такая обыкновенная, что я даже разочарование чувствую. Невысокая, полноватая, далеко не юная, да и прекрасной ее не назовешь. Скорее уж, со следами былой красоты. А про Фейри говорят. Она усмехнулась и провела ладонью перед лицом, стирая маску. Говорят, пожалуй, правду говорят. Теперь она стала моложе. Или нет, сложно сказать. Такое вот идеальное лицо, которое пугает этой вот идеальностью. Фарфоровая кожа, легкий румянец, четкая линия губ, только цвет их слишком ярок. «Так лучше?» «Нет», — честно ответила я. «Это ведь тоже маска». Она пожала плечами и вернула прежний облик. А вот он как раз настоящий. «Пожалуй». «Мой прапрадед принадлежал королевскому роду и имел право примерить корону из чертополоха. Но он понял, что новая война погубит весь народ, а потому предпочел отступить. Он взял с собой семя дуба, а еще чашу, меч и фиал с кровью той, которая дала начало роду Дану, и отправился за море, а с ним все те, кто не желал признавать власть неблагой королевы. Ничего не понимаю, но слушай внимательно, потом разберусь». Здесь он заключил договор, обменяв силу и умения свои на эти земли. И они были отданы ему в вечное владение. Тогда-то он и полил землю кровью той, которая дала начало роду Дану, а еще своей. И принес жертву богам, дабы не гневались они на чужаков. А затем вырыл яму, положил в нее семя и врага своего. Добрые были времена, специфические. И дар был принят. 3 дня прошло, и поднялся священный дуб. А еще через 3×3 мой прапрадед снял с него первые листья, чтобы сделать корону. Она до сих пор венчает чело моего сына. Я очень рада за него. Спросить про имя? Или подождать, пока дама представится? Или вовсе извиниться и уйти? Или не уходить, но поинтересоваться, не знает ли она совершенно случайно моих родственников. Ты на него не похожа. На кого? На моего сына. А должна быть? Что-то она мне не нравится. Не внешне, нет. Скорее вот ощущение такое, что она меня разглядывает как... Но ты нашла дорогу, и это что-то дозначит. Идем. И развернулась, нисколько не сомневаясь, что я последую за ней. Я поглядела на дуб, на красные листья, на кору, по которой пробегали искорки, на лютое. «Прошу прощения, уважаемая Дана», — произнес он и протянул мне руку. А я подошла и взяла, потому что что-то не хотелось мне идти за этой вот уважаемой Даной в неизведанные дали и одной. «Боюсь, я не могу позволить вам». «Я твоего позволения не спрашиваю». Обернуться она не соизволила. «Оно мне и не нужно». «Ошибаетесь». Люд потянул меня и встал так, что очутился на самой границе круга, а я за его спиной. «Яна находится под покровительством моей семьи, и я отвечаю за ее безопасность». «Она сама пришла». Ей было интересно и только. «Тропа открылась. Священный дуб признал ее». И вновь же, это ничего не значит. Что-то мне чем дальше, тем меньше нравится все это вот. Это значит, что в ней кровь моего внука. Возможно. Люд не выпустил моей руки, а я сама вцепилась в его пальцы. Но вы о том и прежде знали, однако как-то не спешили сохранить эту кровь. Молчание. Дитя не было признано вашим народом. Спокойно и даже равнодушно продолжил княжич. А потому сейчас Яна свободна в своем выборе. И если ваш сын желает встретиться с ней, то пусть придет. Многое себе позволяешь. Не больше, чем вы. Что-то чем дальше, тем больше мне не нравилось ни происходящее, ни эта вот женщина. Она сделала шаг, прищурилась. «Не стоит», — сказал Люд. «Вы знаете, что я прав». Закутили деревья, смыкая ветви, словно желая запереть нас здесь, на поляне. Потянула силой, живой, но недоброй. «Уходи!» — она смотрела в глаза княжича. «Уходи, и я отпущу тебя, памятуя о договоре. Я скажу, что ты исполнил свой долг, если тебя это волнует». «Не это». Люд выдержал ее взгляд и руку мою не отпустил. «Договоры прочее, это вы с дедом разговариваете. Яна, тебе тут больше ничего не надо?» «Ничего, пожалуй». Я посмотрела на дуб, который стоял, равнодушен к тому, что происходит вокруг, и развернулась. Было опасение, что ударят в спину, что... Шаг и ничего. Сила вокруг гуляет, пусть чужая, но не опасная. «Постой!» Этот крик заставил меня замереть. «Ты ведь пришла? Зачем?» «Сама не знаю», — честно ответила я, обернувшись. «Но не стоит переживать, я не претендую на вашу корону». «Корона и не примет того, в ком есть проклятая кровь». Она, эта женщина, снова была иной. Не человеком, но и не той подавляющей красавицей. Нечто среднее. Нечеловеческое совершенно, но и не настолько чуждое, чтобы это пугало. «Почему проклятая?» — спросила я. «Тебя только это интересует?» «Не только. Но вы ведь все равно не скажете». «Разговор?» А глаза у нее разные. Как-то я сразу и не заметила. Разные глаза. Один желтый, что цветы ястребинки, другой синий, как вода в роднике. «А я, кажется, вас знаю», — я шагнула к ней. «Только вы выглядели иначе». Она чуть склонила голову, и в движениях ее есть нечто до нельзя знакомое. «Поговорим?» — спросила она. «Мягко-мягко, даже с горечью». И я кивнула. «Поговорим».